В сжатой форме я пересказал свои приключения. Но даже этот короткий рассказ занял около 2 часов. Чайник опустел. За время рассказа я прихлебывал из чашки и доливал вновь. Женщины сидели ошарашенные. Затем стали переглядываться. Похоже, они сейчас вызовут неотложку. Психиатрическую бригаду или милицию, а то и тех, и других сразу. Пора было убеждать фактами. У вас на стене висит картина Дюрера. Я ее покупал и знаю хорошо. На обратной стороне, в верхнем левом углу, должно быть пятно от краски белого цвета, по форме немного напоминающее овал. Аленушка выпорхнула из комнаты, вернулась с картиной, ее перевернули, и точно в указанном месте пятно было. Я вытащил из кармана несколько золотых монет, цехины, дублоны, реалы, и выложил их на стол. Посмотрите, это такие же деньги, на которые я покупал картину. Женщины повертели деньги в руках. Про клад я пока благоразумно молчал. А не передавал ли вам, Анна Никитична, отец или дедушка, кулон с изумрудом или серьги с изумрудами? Они из одного комплекта. Анна Никитична кивнула внучке, и та принесла из комнаты шкатулку. Дрожащими от волнения руками она открыла ее, и я увидел кулон с изумрудом, подаренный мной Настеньке. Защемило сердце. В памяти сразу всплыли наши счастливые дни. Вот, только кулон остался. Мама говорила, что были и серьги, но в войну, чтобы не умереть от голода, она их обменяла на рынке, на мешок муки. Спросив разрешения, я взял в руки кулон. Поглаживая изумруд, вспоминал, как по-детски радовалась Настя моему подарку. Это мой подарок любимой женщине, вероятно, вашей прапрапрабабушке. И женщины с изумлением, страхом и недоверием смотрели на меня. Я вытащил из кармана маленький мешочек с изумрудами, развязал, и на руку мне легли такие же изумруды, как и в кулоне. Они в один совпадали, цвет, огранка. Конечно, поверить в такое было вне человеческого разума. За окнами стало совсем уже темно. Я извинился за продолжительный визит и попросил разрешения посетить их завтра. Когда я уже уходил, Анна Никитична попыталась вернуть мне те золотые монеты, которые лежали на столе. Я отказался. Пусть они будут вам моим подарком за возможность снова увидеть кулон и картину. Оставьте их себе на память. Ночевал я снова в машине. Бросать ее на всю ночь с полным багажником золота я не решился. Лежа на разложенном сиденье, я вспоминал кулон, Настеньку, картины, что висели у меня в доме на стене. Где теперь это все? Что осталось с Настенькой и Мишей? Незаметно я уснул. Утром все повторилось. Умывание из бутылки, завтрак в кафе. Но теперь у меня был план. Заехав в магазин, купил большой шоколадный торт и коробку конфет. В магазине компьютерной техники шикарный ноутбук для Аленки. И заявился в гости к своим новоприобретенным родственникам. Надо сказать, что меня так рано не ждали. Москвичи вообще встают поздненько, или у нас на юге в 8 утра уже вовсю кипит работа, то москвичи в это время только встают. Анна Никитична хлопотала на кухне, а Аленка по случаю каникул еще спала. Моему приходу были рады, а когда разбуженная Аленка в пижаме вышла на кухню и увидела конфеты и торт, глаза ее радостно округлились. Решив удивить по полной программе, я подарил и ноутбук. Девочка от радости завизжала и бросилась с подарком в свою комнату. Когда первые проявления восторга улеглись, сели пить чай. — А где же родители Алены? Настроение у женщин сразу упало. Я это почувствовал. Сирота она. Родители погибли в автокатастрофе. Со мной она живет. Да, я еще вчера обратил внимание, что в квартире чистенько, везде порядок, но бедновато. В комнате старый еще ламповый цветной рубин, мебель, видавшая лучшие годы. Оно и понятно, что можно купить на одну пенсию. Допив чай, встал, кивнул Аленке. «Собирайся, сейчас у нас будет деловая поездка». Алена посмотрела на бабушку, та помялась, но кивнула. И Аленка убежала переодеваться. Через 5 минут мы уже ехали в машине. Ну, слава богу, далеко ехать не пришлось. На Ленинском проспекте были все необходимые нам магазины. Для начала мы зашли в магазин одежды. И я одел и обул Аленку во все новое. Затем приоделся сам, поскольку в своей одежде, да еще после ночевок в машине и раскопок в подвале, выглядел немногим лучше бомжа. Зайдя в соседний магазин мебели, выбрал отменный кожаный диван цвета какао, оплатил доставку. А напоследок в телемагазине я купил плазменную панель с 37-дюймовым экраном. У Аленки глаза сделались квадратными. «Это все нам?» «Нет, это я себе в машину поставлю». Довольные, мы вернулись домой. У подъезда уже стоял мебельный фургон, и грузчики выгружали диван. Когда его с матерком грузчики затащили в квартиру, Анна Никитична от удивления села на табурет на кухне и только хлопала глазами. Я приплатил грузчикам, и они утащили старый диван и старый телевизор. Вдвоем с Аленкой мы достали из упаковки и водрузили на тумбочку новый шарп. Аленка тут же уселась на новый диван и стала щелкать пультом. — Бабушка, иди скорее, посмотри, как показывает. Анна Никитична подошла, осторожно присела на диван, погладила его рукой, стала осматриваться. Диван и плазменный телевизор преобразили комнату. Диван пах хорошей дорогой кожей, панель телевизора переливалась сочными цветами радуги. «Зачем вы это купили? Это же очень дорого, я не смогу отдать деньги». «Это мой вам подарок, пользуйтесь на здоровье». Анна Никитична от избытка чувств всплакнула. «Бабушка, а можно я Нинке позвоню? Пусть на мой ноутбук полюбуется. В школе расскажет, все обзавидуются». «Да подожди ты, Егоза, время уже обеденное, гости у нас, покушать надо». «И верно, уже 4 часа дня, обедать в самый раз». «А гулять так гулять». «Аленка, собирайся, снова сходим в магазин». Мы поехали в ближайший супермаркет. Накупили всякой вкуснятины, вроде черной и красной икры, балыка и семги, 3 сортов сыра, хорошей копченой колбасы, маслин, ну, а мне пиво. Когда мы, пыхтя, затащили 2 здоровенных пакета домой, Анна Никитична долго охала и обнюхивала продукты. «Это же сколько деньжищ все стоит? Небось, ни одну мою пенсию». Я засмеялся. «У вас теперь появился богатый дядюшка. Не на одну пенсию жить будете». Анна Никитична недоверчиво покачала головой, а Аленка захлопала в ладоши и принялась скакать по дивану.